Боец улиц или писатель-философ? Христианские заветы или New Age? Социальные лозунги или любовная лирика? Вандализм или высокое искусство? Поперек горла с детства эти разделения. Неужели люди так ограничены во мнениях? Каждый третий отмечает, как мне следует себя вести, чтобы дополнять образ в голове зрителя, мыслить шаблонами, определив свой стиль, одеваться по моде целевого сегмента, забыть терминологию, общаясь с народом, вечно пребывать в одном настроении. Эта классификация загоняла мышление, очевидно, мешала нам стать едиными. Вокруг полно возможностей для развития, и я протягиваю руку в эклектичном виде. Пока огромная масса делится на группы в попытках каждого выделиться из этой массы, есть другие, кто занимается делом. Объединение возможно не под каким-либо флагом, а в отсутствии флагов вообще, ради общей, предельно понятной идеи. Предприниматель и писатель-философ, христианские заветы и New Age, социальные лозунги и любовная лирика, вандализм и высокое искусство. Режиссер моего фильма допустил сбой. Вместо игры в роль живу реальной жизнью, приспособленной к анализу глупых стереотипов. Еще более глупый я оказался не один. Подключенность к различным потокам информации предполагает адекватную настройку фильтра. Каждый, кто со мной знаком, готов услышать «нет» и узнать альтернативу новыми аргументами, критичным взглядом на привычную моду, законом логики на коды невроза. Я готов предположить, что вы готовы принять и способны задавать новые вопросы. В жизни каждого важно благополучие общества, основа которого – равноценный обмен. Недальновидно было бы призывать к глупости тех, кто производит то, что я ем.